А по солярию мечется канарейка. Конечно, я обещала ей приехать и разыграть все как по нотам. Честно говоря, в восторге от такой перспективы я не была, потому что боялась наткнуться на Уолтера. Но Рози уверила меня, что его там не будет. Она не объяснила, откуда у нее такая уверенность. Нет. Ладно. Итак, вы отправились туда. Что было дальше? Когда я поднялась в спальню, чтобы переодеться в платье Рози, я заметила, что дверь в спальню Уолтера приоткрыта. Но в тот момент плохое мне в голову не пришло. Я переоделась, спустилась в солярий, поймала Кеннера и встала так, чтобы миссис Ищейка ничего не могла бы перепутать. Потом я вернулась наверх, чтобы снова переодеться. Вошла в ванную и остолбенела. На раковине были следы крови, не пятна чистой крови, а затеки, там, где кровь не смыли до конца. Кое-где эти пятна еще не успели просохнуть. Тогда я заглянула в спальню Уолтера. Он лежал, распластавшись на кровати, руки раскинуты, рубашка расстегнута, а из ран сочится кровь. Я прямо с порога так и завопила. Мгновение спустя я с криком «Уолтер, что случилось?» бросилась к нему, встала у постели на колени и взяла его за плечи. Было совершенно ясно, что он уже мертв. Она сделала паузу, дыхание сбивалось, губы тряслись. «Честное слово, мистер Мейсон, я не знаю, что меня заставило делать дальше то, что я делала. Поначалу я была так испугана, что еле дышала, а потом меня прошибло. Я поняла, что все это может значить для меня и развить». «К черту психологию!» — буркнул Мейсон. «Что вы сделали?» «Я подумала о том письме, которое написал Джимми. Я знала, что Уолтер собирается подать в суд, и понимала, что может обернуться для Рози обыск тела, находка этого письма, и...» Я залезла к нему во внутренний карман, достала бумажник и стала искать это проклятое письмо. «Ну и нашли?» «Да. Что вы с ним сделали?» «Сожгла в камине». «Каким образом?» «Обычным. Поднесла спичку». «Я не о том. Что вы сделали с пеплом?» «Как что?» «Оставила в камине, конечно. Я не перемешала ни кочергой, ни какой-нибудь палкой». «Нет, просто подожгла, увидела, что оно горит, и бросила в камин. Оно разом вспыхнуло, даже мне волосы немножко прихватило». «Как вы были в этот момент одеты?» «В сером костюме». «В том самом, в котором пришли ко мне в контору?» «Да». «А дальше что?» «Я взяла канарейку. Я-то и пришла, мистер Мейсон. Рози не хотела, чтобы я нанимала ей адвоката. Она только хотела, чтобы я разыграла миссис Ищейку. Но я чувствовала, что без адвоката ей не обойтись». «Другими словами, когда вы пришли ко мне, вы знали, что надвигается дело об убийстве?» «Да». «И тогда вы полетели в Рено?» «Верно». «Что было там?» «Я рассказала Рози, что упросила вас быть ее адвокатом. Об Уолтере я не говорила и об убийстве не спрашивала. Я знала, что Рози это сделать не могла. Это сделал Джимми, а Рози покрывала его. Я хотела поговорить с ней об этом без Джимми, чтобы при нем она не начала бы врать». «Где сейчас тот ваш костюм?» — внезапно перебил ее Мейсон. «В полиции. Они заставили меня переодеться». «А туфли, в которых вы были?» «Там же». «А вы посмотрели? На них нет пятен крови?» «Нет, не смотрела. Боже мой, мистер Мейсон, не думаете же вы, что я...» «Я думаю», — прервал ее Мейсон, «что на вашей обуви вполне вероятно остались пятна крови. И на белье тоже. Я также думаю, что отпечатки ваших пальцев остались на бумажнике Уолтера Прескотта. А коли вы не перемешали пепел в камине, то восстановить содержание письма для них труда не составит.